Глава 28. Сергей. Первые блики восходящего солнца освещают комнату. Большую кровать и спящую на ней девушку. Из своего наблюдательного пункта, который я сам себе организовал в большом кресле, мне хорошо видны очертания ее тела, прикрытые легким одеялом, рассыпавшиеся по подушке светлые волосы и невероятно красивое лицо. Она пришла ко мне сама, а я, как озабоченный придурок, трахал ее весь остаток дня. Сам себя не узнавал. Я не дождался ее. Я дорвался. Последний месяц ходил как чумной, еле сдерживал себя. Думал, башкой тронусь, когда она мимо проходила и у себя в спальне запиралась. А вчера пришла сама. Лицо девушки озарила легкая улыбка. Не просыпаясь, она перевернулась на бок, подтянув к себе коленку. Член снова дернулся в домашних брюках. Я сжал подлокотник кресла, чтобы заставить себя остаться на месте и не мешать девушке спать. «Что снится тебе, красавица? Может, я?» «Очнись, Пальчевский! Она же пришла! Не смей надеяться!» Никогда еще не реагировал так на женщину. Но раньше мне и не встречались такие, как она. И я даже уверен, что таких больше нет. Единственная в своем роде. Уникальная. Моя. Как же долго я тебя искал. Солнце поднимается выше. И вот уже комнату осветил теплый свет. Солнечный луч опустился на бархатную кожу плеча и упал на лицо. Поморщившись, Ева отвернулась, закрывшись от солнца. И ее дыхание снова стало размеренным. Хочется лечь рядом. Но тогда моя выдержка треснет. И боюсь, в итоге она сбежит от меня, чем повеселит всю прислугу в доме. Ну и бог с ней, с прислугой. Я просто не смогу отказаться от таких ночей, как эта. И девочку свою никуда не отпущу от себя. А значит, нужно держать себя в руках. Да. Я помню про 2 месяца, который сам ей озвучил, как некий срок. И я понятия не имею, что она в итоге решит. Все равно не отпущу никуда. И не важно, что она выберет. Черт, это безмерно важно. Охренеть, как важно. Что мне делать, если она захочет уйти? В наручники ее заковать. А она может... Еще ни одну женщину множественный оргазм не заставил полюбить. И Ева имеет право на счастье, в том понимании, которое она вкладывает в это слово. А вот у меня, похоже, нет на девушку никаких прав. Пусть сейчас она в моей постели, но что будет, когда она проснется? Какой выбор сделает? Чем ее убедить? Странный народ эти женщины. Когда ты уже уверен, что завоевал ее, она может вынашивать план побега. И наоборот. Стоит прогнать, и она будет любить тебя все сильнее. Прогнать? Ее? Идиот. Тихо встаю с кресла. Иду в ванную. Прохладная вода помогает снять напряжение и очистить мозги. Единственное мое средство в последнее время. Пока она играет в амазонку, я тихо схожу с ума. Приплыл ты, Пальчевский. Уложила тебя на лопатки твоя фея. Ухмыляюсь воспоминанию. Хитрая малышка догадалась, где мое слабое место. Женщины такое чувствуют. Она – моя сплошная рана и уязвимое место. Если бы знал, что будет так непросто, вряд ли решился бы на всю эту авантюру. Идиот. Думал, что любовь – это веселая прогулка рука об руку. Не подозревал, что будет ломать изнутри, как малолетнего пацана. Выхожу из душа, обмотав полотенце вокруг талии. Ева уже проснулась и смотрит на меня. Ее взгляд ползет от лица к груди и опускается ниже живота. И дурак поймет, о чем она сейчас думает. Внутри радостно ёкнуло, но я стараюсь, как дебильный рыцарь, держать себя в руках. «Разбудил тебя?» – спрашиваю. «Угу», – кивает. «Прости». Подхожу к комоду, открываю верхний ящик и протягиваю ей блистер с одной лишь таблеткой. «Что это?» – спрашивает Ева. «Конечно, она уже и сама поняла, что...» «Противозачаточное», – озвучиваю. Я полночи думал, давать его или нет, но не смог поступить с ней по-скотски. Да, она должна быть моей, но пусть это решение станет результатом ее выбора, а не необходимостью после залета. «Ты против детей?» – поднимает на меня взгляд, хмыкает под нос. «Если бы ты только знала». «Я не против детей». У меня даже руки начали мелко дрожать. Не помню, когда так волновался, из-за простой предосторожности. «Но я хочу, чтобы ты рожала их, когда сама этого захочешь, а не потому, что я слишком увлекся и забыл о презервативе. Сделай выбор, Ева, и я приму любое твое решение». У меня вспотели ладони. Напряженно сглотнув ком в горле, наблюдаю за сменой настроений на ее лице. Читаю в нем, как в открытой книге. Что она решит? Кажется, я даже дышать перестал. Поморщившись, Ева вскрывает блистер, достает таблетку и быстро кладет ее в рот. Выдыхаю, глуша в себе разочарование. «Какая любовь, Пальчевский! С чего ты решил, что она захочет от тебя детей?» Набираю стакан воды из графина, протягиваю девушке. Она запивает таблетку, оставляет стакан на тумбочку. «Если хочешь, я устрою тебе визит к гинекологу, чтобы решить вопрос с предохранением». Не поворачиваюсь к девушке лицом, потому что боюсь, не смогу скрыть свое огорчение. «Пальчевский, ты совсем свихнулся. Когда еще ты думал о детях?» «Хочу». Ее прямой ответ бьет по башке, как кувалдой. «Но хоть не говори, что ее появление в моей спальне было ошибкой. А чего ты ждал? Что она, едва проснувшись, начнет клясться тебе в любви и верности? Очнись, дружище!» «Хорошо». Выдыхаю. Иду к шкафу, быстро одеваюсь. Чувствую на себе ее взгляд постоянно. Знаю, ей нравится мое тело. Но разве это что-то меняет? Мне нужно гораздо больше от тебя, девочка. Мне нужна ты вся. «Ты уходишь?» Задает она вопрос, ответ на который и так очевиден. «Да, так нужно». «Давно было нужно. Но я, влюбленный идиот, сторожил тебя, как паук добычу. А решить все вопросы, не выходя из дома, невозможно». «Будешь скучать?» Вдруг спрашиваю. «Не надо на нее давить, Серый. Не перегибай». «Не знаю», честно отвечает девушка. «Ты же вернешься?» Подхожу к кровати. Ева смотрит мне в глаза, задрав голову. Наклоняюсь к ней, упираюсь кулаками в матрас по обе стороны от руки, склоняюсь к ее лицу. «Обязательно», — заявляю. А потом, поддавшись порыву, выдаю то, что пока еще рано говорить. «Я всегда буду к тебе возвращаться, Ева. Запомни это. Даже тогда, когда ты будешь уверена, что это невозможно. Всегда помни об этом, девочка». Она кивает, смотрит в мои глаза, заспанная и теплая, красивая, как нереальное видение. Касаюсь губами ее губ, но мне мало легкого поцелуя. Хочу ее всю, себе, впиваясь жадно в губы. Ловлю ее стон, и мозг плавится, как топленое масло. Дурею от ее вкуса. С трудом отрываюсь, тяжело дышу. На ее губы покрасневшие пялюсь, как на свою погибель. Моя она. Именно такая, которую ждал. Любимая.